Беседа 38. Плоды молитвы. Вступая в пределы сердечной молитвы, ощутив на опыте момента соединения ума с сердцем, человек обнаруживает, что обретает новые способности. Во время молитвы он замечает, что удержание ума в сердце начинает по временам сопутствовать состоянию начальной стихии. Первые проблески тишины и молчания ума бывают ощутимы еще и при умной молитве. Но теперь при сердечной появляется способность контролировать и на какое-то время удерживать эти моменты. В чем ценность такого приобретения, прояснится незамедлительно. На фоне умственной тишины сразу заметен любой возникающий помысел. Можно сказать, заметен издалека по мере его приближения. Он выделяется, так сказать, по контрасту, когда нарушает окружившее ум молчание. Прежде такое было недоступно, потому что ум со всех сторон заливали потоки помыслов, а он с ними вступал в собеседование. Когда ум непрерывно сам с собой говорит, он утопает в этой пучине. Он уже сам себя не слышит. И не он управляет процессом, помыслы владеют и правят им. Теперь ситуация изменилась. Появилась возможность с опережением замечать появление помыслов, зрительных образов, чувственных и волевых движений, опознавать их на уровне прилога, или, как говорится, на стадии прирожения, то есть в момент появления помысла в поле умственного зрения, прежде того, как он будет принят умом, прежде сочетания ума с помыслом. Это важнейшее приобретение. Теперь стало возможным вовремя помысл отсекать. Можно убить его в зародыше и не дать проникнуть в сердце. Отныне посрамлена тщи Вавилоне окаянная, и блажен молящийся, иже имет и разбиет младенца ее на камень. Это настоящий переворот во внутренней жизни человека, поскольку при молитве словесной мы не были на это способны. Мы могли пресечь свое помышление только после сочетания на стадии сосложения ума с помыслом, то есть когда пришедшая на ум мысль уже обдумывается нами, когда проникает в сердце и принимается сердцем. Так было прежде, теперь иначе. И что особенно примечательно, обретение этих новых способностей позволяет нам овладеть боевым духовным искусством, иначе говоря, вооружиться аскетическим методом трезвения. Трезвение есть главное орудие умного делания. Трезвение – это основное оружие духовной мысленной брани. Никакой христианин, не говоря уже о монахе, никогда не сможет стать воином Христовым, не сможет даже выйти на поле битвы, покуда не овладеет трезвением. Безоружному как победить? А без победы на что надеяться? Когда сказано «побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Победа в этой войне есть не что иное, как наше спасение. Вспомним слова святых. Их множество на этот счет. Вот как суммирует их мысли святитель Игнатий Кавказский. «Лишены надежды спасения те православные христиане, которые стяжали греховные страсти и посредством их вступили в общение с сатаною, расторгнув общение с Богом. А непорочность, достойная рая, является по истреблении из сердца страстей. И только единый Святой Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собою, похищенную дьяволом. И тогда по очищении, в состоянии бесстрастия, человек достигает чистой любви, и мысли его начинают постоянно пребывать при Боге и в Боге, что и является залогом спасения души. Как уже понятно, именно способность к сердечному трезвению, приобретаемая человеком на уровне сердечной молитвы, открывает Духу Святому доступ в сердце. И только при таком сотрудничестве Духа и Духа становится возможным вполне очистить человека от страстей. Итак, распознавший в себе новые способности должен немедленно начать их осваивать. Иначе, оставаясь невостребованными, дары могут быть отъяты, а способности атрофироваться. Ощущение начальной исихии и метод трезвения тесно связаны между собой. Одно без другого не существует. Но что первично, трудно сказать. Чтобы стоять в трезвении и отражать прилоги, надо быть знакомым с состоянием исихии и суметь удержать его. В то же время сам метод трезвения, ограждая и очищая сердце от помыслов, способствует погружению в исихию и помогает поддерживать тишину ума. Так или иначе, от вступившего на поприще деятельной умно-сердечной молитвы требуется усердие в развитии всех получаемых дарований. У преподобного Исихия Иерусалимского есть известное высказывание: «Как невозможно жить без еды и питья, так невозможно душе достичь духовности без хранения ума, называемого трезвением». Примечательно то, что этот образ не содержит никакого преувеличения. В самом деле, без трезвения нет возможности достигать состояния истинной духовности, то есть состояния, при котором человек пребывает в духе. Это действительно никак невозможно помимо трезвения. По той простой причине, что ум, если не очищается в трезвении, не способен слиться воедино с духом человеческим. Соединение с духом возможно только для ума, чистого от помыслов. Отсюда понятно, почему практика трезвения является самой сердцевиной умного делания. Это само существо умно-сердечного подвига. Это то обретение, ради которого прилагались все прежние усилия по стяжанию сердечной молитвы. Это потому так, что трезвение дано нам в качестве основного инструмента, предназначенного для очищения и исцеления нашей страстной натуры. Саму эту очистительную операцию проводит Божия благодать. Но если мы со своей стороны не предложим качественного инструмента, то благодать покидает операционную. Теперь несколько слов о самом священном методе трезвения и молитвы. Термин «трезвение» имеет широкое применение. Обычно он подразумевает общий строй жизни христианина. Бодрое и внимательное, бдительное состояние души может означать и соответствующие качества души. Но в аскетике основное значение этого понятия связано с искусством мысленной брани. А если еще точнее, то трезвением отцы называют основной исихастский метод очищения ума и сердца от страстей, священный метод трезвения и молитвы. Не случайно этот термин входит в заглавии и греческого, и славянского «добротолюбие». В нашем варианте это так звучит. «Добротолюбие» или «словеса и главизны священного трезвения». Собственно, сам метод – это сочетание двух действий. Первое. Внимательное наблюдение на фоне умственной тишины за появлением любых мысли-чувственных импульсов, то есть прилогов. Второе. Отсечение любого появившегося прилога с помощью Иисусовой молитвы. Вот и все. Как кажется, очень просто. На самом деле это целое искусство. Молитва Иисусова – это тот меч, которым отсекается и разбивается прилог. Мастерство воина в том, чтобы поразить врага, прежде чем прилог войдет в сочетание с умом. Только вот одного нашего мастерства здесь недостаточно. Надо понимать, почему этот метод назван священным. Одна из причин в том, что это синергийные действия. Трезвение неосуществимо без соучастия призываемого в молитве Христа, без содействия Духа Святого. Сами мы можем осуществить только полдела. Мы выслеживаем вражеские прилоги и зовем на помощь Христа. Это все, на что мы способны. Но, собственно, уничтожает прилоги не сама наша молитва как таковая, и демона отогнать, который стреляет помыслами, мы не в состоянии. Только божественный отклик на наш призыв, благодать, ниспосланная в ответ на нашу молитву, она пожигает и отшвыривает демонов, разбивает и рассеивает прилоги. Итак, мы Бога зовем, а Он очищает. Если мы удерживаемся в трезвении, то значит удерживаем ум в чистоте и удерживаем при себе благодать Божию. В таком состоянии мы духовно наиболее сильны и наименее уязвимы. Святитель Григорий Палама о таком нашем состоянии говорит: «Когда человек хранит свой ум чистым и устремляет его к Богу, дьявол отступает». Чистота ума – великая сила, это мощное оружие, и это естественно, это закономерно. Когда чистый от помыслов ум устремлен к Богу, то сердце исполняется благодати Святого Духа. Силы Божие в нашем сердце – это реальное богоприсутствие. Конечно, дьявол не может приблизиться. И опаленные демоны отшвыриваются. А значит, и сеять свои вражьи помыслы они в такие моменты не могут. Пока наш относительно чистый ум удерживается в Боге, мы в относительной безопасности, мы под защитой благодати. Враг нападать на благодать не может. Приток прилогов иссякает. Брань останавливается, не с кем воевать. Преподобный Варсонофий Великий говорит об этом. Сердце, плачущее в молитве с именем Божиим, есть щит, отражающий все разженные стрелы дьявольские. Защищенный им вовсе не уязвляется бранью, даже если он находится среди людей. И святитель Игнатий Кавказский говорит так: «Вместе с соединением ума с сердцем подвижник получает силу противостоять всем страстным помыслам и страстным ощущениям». Брань затихает. Вот почему эти моменты умно-сердечного трезвения есть время духовного покоя и сихии. При тишине внутри и под покровом благодати можем спокойно и открыто предстоять пред Богом, благие моменты и священные. Это то время, когда раскрыто сердце. Благодать свободно проникает, пронизывает наше естество. Она священно действует в душе. В эти моменты она и очищает, и освящает человека. Искусство трезвения связано очень тесно с практикой Иисусовой молитвы, которая, согреваясь благодатью, становится словно пламенным мечом херувимским, отсекающим прилоги, разящим врага. От мастерства владения этим оружием во многом зависит успех в подвиге трезвения. Сейчас еще не время для отдельного разговора о молитве Иисусовой, пока только коснемся одного вопроса. Иногда спрашивают, если Иисусовой молитвой надо молиться в сердце, то можно ли точно так же из сердца возносить молитву к Божьей Матери? С таким вопросом обращались в свое время к святителю Феофану, затворнику, который отвечал, что да, разумеется, любая молитва должна идти от сердца и из сердца. Только это и будет молитвой истинной. Сам вопрос этот возникает от того, что в представлении некоторых под молитвой умной, под молитвой сердечной подразумевается часто именно Иисусова молитва. Для некоторых молитва умная и молитва Иисусова – это прямо-таки синонимы. Но это верно только отчасти. Верно, что молитва Иисусова – незаменимый инструмент для развития способностей к сердечной молитве и для стяжания дара сердечной молитвы. Но что касается умного и сердечного уровня молитвы, то мы уже выяснили, что это, собственно, определенные состояния сознания. То есть термин «умно-сердечная молитва» означает такое состояние сознания, при котором богомыслие на любую тему и любое молитвословие становится сердечным обращением к Богу. И не суть важно, читаем ли мы псалтирь или молитвы на сон грядущим, исполняем по четкам правила, слушаем ли акафист или поем за службой на клиросе, читает ли священник-служебник за литургией или отпевает покойника, читаем ли мы священные писания или отеческие писания. В идеале все это должно звучать в нашем сердечном центре, там, где ум соединяется с духом. В идеале любое молитвенное делание и служение должно стать умно-сердечным и охраняться должно и защищаться оружием трезвения. К подробному изучению боевого искусства мысленной брани, к теме трезвения, мы обратимся в следующем цикле наших бесед. А теперь нам надо посмотреть, чем еще, помимо трезвения, одаривают человека труды на поприще умного делания. По мере навыка, обретаемого в сердечной молитве, начинают обнаруживаться ее первые плоды, поначалу едва заметные. Дальнейшее их возревание зависит от нас, от того, станем ли мы хорошими садовниками, насколько преуспеем, возделывая наш сердечный сад. До сих пор наше внимание было в основном сосредоточено вокруг ума, сердца и духа. Мы говорили главным образом о том, что происходит с нашим умом после разъединения с рассудком и возвращения ума к союзу с сердцем. Но очевидно, что такая перестройка всего душевно-духовного организма, такие революционные перемены, не могут не затронуть и сам рассудок. Они, конечно, и затрагивают. До тех пор, пока рассудок соединен с умом, он точно так же, как и ум, находится в состоянии неестественном. Это значит, что он и работает не вполне нормально, поскольку ненормален сам их союз, при котором рассудок остается несвободен. Он скован и обременен этой связью, отчего попросту не может справиться с работой. Ему не удается исполнять свои прямые обязанности. Другое дело после того, как ум отъединился и водворился в сердце. Рассудок теперь освобожден. Он может полноценно выполнять свое предназначение, а именно обслуживать связь с внешним миром. Что это новое положение нам дает? А это обогащает человека еще одной новой способностью, которую, получив в зачатке, он может теперь совершенствовать и развивать. Теперь, возможно, не прерывая умно-сердечной связи, поддерживая молитвенное состояние, одновременно общаться с другими людьми, участвовать в богослужении, читать, писать, работать. Ум временами подолгу не покидает сердце, и молитву можно удерживать за всяким делом. Здесь обретается двойное преимущество. Мало того, что можно поддерживать постоянство в молитве, но вместе с этим выигрывает и само дело. Когда ум человека одухотворяется в сердечном делании, то обогащается богослужение. Молитвенным становится чтение. Освещается молитвой работа. Проникновеннее и глубже становится общение с людьми. В целом это уже несколько иной уровень бытия, на который выводит человек опыт умно-сердечного делания. Сердечная молитва позволяет развиваться еще одному качеству. Это своего рода побочный эффект, который сам собой возникает на фоне умно-сердечной связи. Вспомним, что послужило причиной отделения ума от сердца. Грехопадение. Это его последствия. Когда первый человек лишился богообщения, его внимание переключилось полностью на самого себя, и человек замкнулся на самом себе. Выразилось это в том, что ум, оторванный от единения с Богом в духе, ум, который не приспособлен к существованию в одиночестве, вынужденно ухватился за собственный рассудок и в результате соединился с ним. Положение ненормальное. Произошло нечто вроде короткого замыкания. Противоестественная обращенность к самому себе повела к развитию самоутвержденности, самодостаточности. Образуется то, что принято называть самостью. А самость – это, в свою очередь, питательная среда для взращивания гордыни, которая с того момента и начинает разрастаться и становится корневой системой страстей человеческих. И вот теперь человек, приступающий к умному деланию, разворачивает этот процесс в обратном направлении. Восстановление умно-сердечной связи оказывает противление нашей самости. Каким же образом? Прежде всего за счет передислокации ума из головы в сердце. Ум, отделившийся от рассудка, возвращается под воздействием сердечной молитвы на свое законное место в сердце, где входит в единение с духом. После разрыва ума с рассудком человек получает возможность выйти из ненормальной замкнутости на своем «я». Вместо односторонней обращенности к самому себе, он поворачивается умом к Богу. Начинается восхождение к естественному состоянию, к восстановлению общения с Богом в духе. Далее, насколько человек отходит от самости, настолько оскудевает источник, питавший гордыню. Понемногу она истощается. Страсть слабеет, удушается. А соответственно, человек все более проникается смиренным духом. Это, можно сказать, логично. Ведь началось возвращение человека к нормальному состоянию. А норма – это когда человек помнит Бога, когда ходит пред Ним, пред очами Его и по воле Его. Но когда это так, то человек естественным образом осознает свою полную зависимость от Творца, от Его промысла. Он без Него уже не может творить и ничего же. А стало быть, он остро ощущает свою неавтономность, несамостоятельность, свою несамость. Он начинает чувствовать, что свобода человека – это не своеволие самости, а свободное вручение себя воле Божией. Когда такое происходит на бытийном уровне, когда дается живо ощутить, что всяк дар совершен свыше есть, что всякое благое наше проявление не наше, но движимо водительством Святого Духа, тогда непроизвольно, естественным порядком начинает ощущаться ничтожность собственного «я». Тогда для человека самоочевидно, что все наши достоинства и подвиги, и жертвы, которые мы ставили себе в заслугу, это всего лишь вся повеленная нам, еже должни бехом сотворите. А сами при этом раби не ключими, есть мы, остаемся рабами, не стоящими ничего. Когда происходит такое, то это значит, что при всей нашей греховности и страстности и недостоинстве сердечная молитва приносит свои первые плоды. И начинает зарождаться в душе начальное смирение. Итак, человек обретает навык сердечной молитвы. Время от времени, как мы говорили, возникают непроизвольные состояния исихии. Состояние умственной тишины, когда замирает приток помышлений. И вот в эти моменты могут случаться необычные тонкие переживания. В сердце может вдруг приоткрыться необъяснимое ощущение глубины, словно внутри разверзается некоторое пространство, но не зияющее пустотой, а как бы исполненное присутствие. И оно ощущается как присутствие Божие. Невольно память откликается псаломским словом: «Приступит человек, и сердце глубоко». Что это за глубина? И чем так впечатляют эти моменты? Тем, что здесь не мечтание и не игры воображения. Мы реально заглядываем туда, где в глубине сердечной раскрывается вход в иное пространство, духовное. Когда ум в сердечной молитве соединяется с духом, то он получает доступ в духовный мир. Приоткрывается необъятная глубина. И тогда ум, соприкоснувшись с ней, ощущает себя молитвенно предстоящим Богу. Чувствуется глубина эта поистине бездонна. И это верное чувство. Это реальное переживание. Поскольку духовный божественный мир, с которым соприкоснулся ум, это вечность и бесконечность. Так, несмотря на всю нашу немощь и недостоинство, плоды сердечного делания, тем не менее, появляются. Хотя могут являться почти неприметно, исподволь. Те особые моменты, о которых мы говорим, могут, конечно, ощущаться по-разному. Но как бы ни субъективны были эти переживания, человек безошибочно их распознает и без сомнения определяет, что это чувство живого Богоприсутствия. В эти моменты человек явственно ощущает, что он не один. В сердечной области присутствует некая полнота, достоверно свидетельствуя, что Бог рядом. Вместе с молитвенным опытом эти переживания углубляются. От этого само собой возникает состояние внутренней умиротворенности. Человеку как бы не о чем беспокоиться, незачем волноваться, ведь Бог здесь. Ощущение живой близости к Господу естественным образом побуждает человека все более с искренней доверчивостью полагаться на Бога. Крепнет уверенность в промыслительном заступничестве Божием, в Его помощи, в Его поддержке. От этого в душе утверждается состояние покоя и мира. И теперь человек уже непроизвольно сохраняет самообладание, невозмутимость и благодушие в ситуациях напряженных, острых и даже критических. Для таких людей близость Бога перестает быть отвлеченным понятием. Это уже реальность, которая становится содержанием их жизни. А само это состояние мы определяем как начальное Богоприсутствие. Учение старца Иосифа Исихаста дает по этому поводу такое пояснение. Долговременное и непрестанное молитвенное сердечное внимание вызывает в сердце некое постоянно пребывающее чувство. Это ощущение присутствия и действия Божия. И оно приводит ничтожного и ограниченного человека в боголепное состояние. Состояние это очень ценно. И прежде всего тем, о чем будем говорить в следующей беседе. Тайна действием в сердце Духа Святого. Кроме того, человек в таком состоянии может заниматься обыденными делами, может общаться, может совершать творческую работу. И все это уже на несколько ином качественном уровне. Чувство близости к Богу позволяет не отвлеченно и умозрительно, а вполне реально совершать некоторое внутреннее усилие и весьма ощутимо вручать себя Богу. Когда это удается, тогда и восприятие наше, и действие наше оказывается в известной мере под Божьим водительством. И это не замедлит сказаться на результате действий. Конечно, все эти переживания глубоко индивидуальны и интимны. Говорить о них трудно, точно выразить и объяснить почти невозможно. Но ради пользы дела все-таки пытаемся. И вот что еще нам важно отметить. Чувство близости Божией, о которой идет речь, отражается некоторым образом на нашей молитве. Этому чувству сопутствует состояние умиротворенности, о чем уже говорилось. Но добавим теперь, что отчасти внутренний мир и спокойствие наступают по причине заметного ослабления натиска посторонних помыслов. Ведь Богоприсутствие в данном случае есть факт объективной реальности. Человеческий дух в сердечной молитве привлекает к общению Духа Святого, который приближается к нашему сердцу и касается его своей благодатью. И вот в эти святые моменты, когда здесь, у нас в сердце, присутствует Бог своей благодатью, рассеиваются прелоги и отступают помыслы. Благодать не позволяет врагу приблизиться и всевать свои плевелы. Не дает возможность приступать к нам с той дерзостью, как это бывает обычно. Стихает на время шум внутренней брани. Наступает относительное затишье. Этим дороги моменты начального богоприсутствия. Мы можем помолиться относительно спокойно, внимательно, углубленно, чисто. Но действие благодати непредсказуемо и нам никак не подвластно. Она удаляется и покидает нас по Божьему произволению. Наша задача – стараться со своей стороны хранить сердце, оберегать покой благодати, когда она посещает нас, и не нарушать законы гостеприимства, ничем не отпугнуть благодать. В этом наша забота – не злоупотребить своей свободой, самому не пойти навстречу помыслу, не шагнуть навстречу врагу.